Рабби Ламперт часто спрашивал, не может ли он зайти к Герману. Приехать на своем кадиллаке в бедный квартал было бы особенно приятно Рабби. И еще он любил делать добрые дела. Находить работу нуждающимся, писать рекомендательные письма для просителей в благотворительной организации. Герману было непросто отговорить Рабби. Пришлось объяснить, что портной боится встреч с незнакомыми людьми, что в результате пребывания в лагерях он помешался и может даже не пустить Рабби в свой дом. Герман также несколько снизил интерес Рабби случайным упоминанием о том, что жена портного хромая, и у них нет детей. Рабби предпочитал семьи, в которых были дочери. Рабби вновь и вновь внушал Герману, что он должен переехать, а потом даже стал подыскивать ему невест. Он предложил ему квартиру в одном из своих домов. Герман объяснил, что старый портной спас ему жизнь в Живкове и очень нуждается в тех нескольких долларах, которые Герман платит ему. Одна ложь тянула за собой другую. Рабби выступал с речами и писал статьи против смешанных браков. Герман и сам не раз обсуждал эту тему в своих писаниях для Рабби, предостерегая против родства с врагами Израиля. Как объяснить его действия с точки зрения здравого смысла? Он грешил против иудаизма, против американского закона и морали. Он обманывал не только Рабби, но и Машу. Он был не в состоянии вести себя иначе. Овечья доброта Едвиги обезоруживала его. Когда он говорил с ней, у него возникало ощущение, будто он один в комнате. Маша была такая закомплексованная, упрямая и нервная, что ей он тоже не мог рассказать правду. Он врал ей, будто Едвига фригидна, и дал торжественную клятву, что как только Маша получит развод от своего мужа Леона Тортшинера, он тоже освободится от Едвиги. Герман услышал тяжелые шаги. Дверь открыл Рабби. Он с трудом входил в нее. Огромный человек с красным лицом, толстыми губами, крючковатым носом и выпуклыми черными глазами. На нем был светлый костюм, желтые ботинки и вышитый золотом галстук с жемчужной булавкой. Изо рта торчала длинная сигара. Тронутые сединой черные волосы выбивались из-под шляпы панамы. Рубиновые запонки сверкали на его запястьях, а на левой руке блистало кольцо с бриллиантом. Он вынул изо рта сигару, стряхнул пепел на пол и заорал: «Вы только сейчас начали работать. Это должно было быть готово несколько дней назад. Я не могу ждать до последней минуты. Что вы тут нацарапали? Это выглядит слишком длинным. Конференция раввинов — не встреча стариков в Живкове. Здесь Америка, а не Польша. Ладно, а как насчет статьи о Баал-Шем?» Баал-Шем, Израиль-Бешт, 1700-1760 годы, основоположник хасидизма. «Это уже выходит за все пределы. Если вы не можете сдать ее, скажите мне, и я найду кого-нибудь еще, или я наговорю в диктофон, и пусть миссис Регал отпечатает». «Все будет готово сегодня. Дайте мне страницы, которые вы написали, и, кроме того, дайте ваш адрес. Где вы живете? В аду? В замке Асмодея? Я начинаю думать, что у вас где-то есть жена, и вы прячете ее от меня». У Германа пересохло во рту. «Я хотел бы иметь жену. Если вы хотите, у меня есть одна на примете. Я нашел для вас прекрасную женщину, но вы не пожелали даже встретиться с ней. Чего вы боитесь? Никто не потащит вас под венец силой. Ну, так какой у вас адрес?» Правда, в этом нет необходимости. Я настаиваю, чтобы вы дали его мне. Адресная книга у меня здесь. Ну? Герман дал ему адрес в Бронксе. Как зовут вашего хозяина? Джой Пратт. Протч. Необычное имя. Как это пишется? Я распоряжусь поставить телефон и скажу, чтобы прислали счет сюда, в офис. Вы не можете установить телефон без его согласия. Почему он станет возражать? Звонки его будут пугать. Они напомнят ему о лагере. В Нью-Йорке полно беженцев, и у них есть телефоны. Поставьте его в вашей комнате, так будет лучше для него. Если он болен, пусть вызовет доктора и лечится. Лунатики, сумасшедшие люди, вот почему появляются гитлеры. Я настаиваю, чтобы вы проводили каждый день в офисе по 6 часов. Так мы договаривались. Я оплачиваю аренду, и с меня снимают налоги, а если офис всегда закрыт, то это уже не офис, у меня хватает заботы без вас. Рабби Ламперт помолчал, потом сказал, я хотел, чтобы мы были друзьями. Но в вас есть что-то такое, что затрудняет общение. Я мог бы во многом помочь вам, но вы закрываетесь, словно устрица. Что за секреты вы прячете за этими пресловутыми 7 замками? Герман ответил не сразу. Тот, кто прошел через то, что довелось пережить мне, пребывает уже за пределами этого мира, сказал он в конце концов. Ерунда, пустые слова, вы такая же часть этого мира, как и любой из нас. Вы могли быть 1000 раз на шаг от смерти, но пока вы живы, едите и, простите меня, ходите в туалет, до тех пор вы из плоти и крови, как и всякий другой. Я знаю сотни бывших узников концлагерей, некоторые из них в буквальном смысле были на пути в печь, но сейчас они здесь, в Америке, они водят автомобили, делают бизнес. Вы либо в ином потустороннем мире, либо в этом земном. Нельзя стоять одной ногой на земле, а другой на небесах. Вы играете роль, вот и все. Но почему? Вы должны быть более откровенным со мной, как все нормальные люди. Я и есть такой. Что вас беспокоит? Вы больны? Нет, в самом деле нет. Может быть, вы импотент? Все это нервы, это неорганическое. Я не импотент. Тогда что? Ладно, я не навязываю вам свою дружбу, но я сегодня же позвоню и попрошу поставить вам телефон. Пожалуйста, повремените с этим. Почему? Телефон — это не нацисты. Он не ест людей. Если у вас расшатались нервы, пойдите к доктору. Может быть, вам надо показаться психоаналитику. Не мучайте себя. Это вовсе не значит, что вы сумасшедший. Самые достойные люди ходят к ним. Даже я иногда хожу к психоаналитику. У меня есть друг, доктор Бреховский из Варшавы. Если вы пойдете к нему от меня, он изменит вас. Честно, Рабби, со мной ничего плохого. All right, ничего. Моя жена тоже утверждает, будто с ней ничего плохого, хотя она больна. Она включает плиту и отправляется за покупками. Пускает в ванну воду и оставляет в ней салфетку, которая затыкает сток. Я сижу за столом и вдруг вижу на ковре лужу. Я спрашиваю ее, почему она делает такие вещи, а у нее начинается истерика, и она принимается проклинать меня. Для того и существуют психиатры, чтобы помочь нам прежде, чем мы заболеем настолько, что будем уже не в силах справляться с собой. Да. Да, ладно, хватит попусту тратить слова. Посмотрим, что вы написали. Глава 2. 1. Всякий раз, когда Герман делал вид, будто отправляется торговать книгами, он проводил ночи с Машей в Бронксе. У него была комната в ее квартире. Маше удалось выжить после многих лет в гетто и в концентрационных лагерях. Теперь она работала кассиршей в кафетерии на Тремонт-авеню. Машин отец, Мейер Блох, был сыном богача Реба Мендла Блоха, который владел собственностью в Варшаве и был удостоен чести сидеть за столом Александроверского рабби. Мейер говорил по-немецки, был довольно известен как писатель, пишущий на иврите, и покровительствовал искусству. Он исчез из Варшавы перед тем, как немцы оккупировали страну, только для того, чтобы умереть потом от дистрофии и дизентерии в Казахстане. Маша поступила в школу Бет-Иаков по настоянию ее ортодоксальной матери, а потом училась в Польско-Гебраистском институте в Варшаве. Во время войны ее мать Шифра Фая попала в одно гетто, Маша в другое. Они ничего не знали друг о друге, пока не встретились в Люблине после освобождения в 1945 году. Хотя Герман и сам прошел через ужасы нацизма, он никогда не мог понять, как этим двум женщинам удалось спастись. Он провел почти 3 года, прячась на сеновале. Это была брешь в его жизни, которая ничем не могла быть восполнена. В то лето, когда нацисты захватили Польшу, он навещал своих родителей в Живкове, а его жена Тамара поехала с обоими детьми к своей семье в Наленчув, курорт на минеральных водах, где у ее отца была вилла. Герман прятался сначала в Живкове, потом у Едвиги в Липске, избежав заключения в гетто и в концлагерь. Он слышал крики нацистов и их выстрелы, но никогда не встречался с ними лицом к лицу.